Глава 4. Гостиница и вправду находилась посреди промышленной зоны. Вокруг одни заводы, лес и автобан. Хотя само здание было вполне симпатичным. Здесь номеров 20, не больше. Есть терраса с выходом на парковку. Номера были вполне чистые, но чувствовалось, что сотрудники меняют здесь только постельное белье и полотенца. Пыль протирают не чаще одного раза в месяц. Полы, пожалуй, моют один раз в неделю. В общем и целом чисто, но босиком ходить по полу я бы никому не советовала. Так что наличие клопов я исключить не могу. Мне пришлось заняться уборкой. На такой случай у меня в сумке лежали салфетки, средства дезинфекции и еще некоторые приспособления. Ведь я ехала в автобусе, так что была ко многому готова. С годами, со временем, проведенным в детективном агентстве, у меня выработалась повышенная чувствительность к грязи. Стоит признать, что теперь это еще один мой недостаток. Так что я потратила не менее 20 минут для того, чтобы я могла себе позволить находиться в номере и в том числе поужинать. Разложив еду на теперь уже чистом столе, я не торопясь поела. Тем временем на улице погода перестала скандалить и стала вполне приличной. Так что после насыщения я решила немного прогуляться. Я не считала, что стоит кого-то бояться в такой глуши. Здесь нет частных домов, а офисы и заводы уже давно закрыты. На мне были спортивные штаны песочного цвета, белые кроссовки, теплый желтый свитер и белая куртка с капюшоном. Можно сказать, что я постаралась, чтобы водители, проезжавших по дорогам автомобилей, меня заметили и случайно не сбили. Я ушла на прогулку одна. Ромулос скрылся в своем номере. Мы были соседями, нас отделяла одна стена. Так что слушать, как он бесконечно выясняет отношения со своей девушкой, я не перестала. Хоть прогулка меня ненадолго спасет от этого. Что было приятно? На улице везде горели довольно тусклые желтые фонари. Так непривычно после Риги. Мне, может, только кажется, но такое ощущение, у нас фонари горят ярче. Правда, у нас в принципе темнее. Где-то неподалеку послышались разговоры лесных голубей. Пели птицы. Много разных птиц. Удивительно. У нас такое пение обычно ближе к июню. Нагулявшись, размяв ноги и отдохнув в приятной тишине, я вернулась к гостинице. И снова любовные конфликты встряли в мою жизнь. На парковке появился еще один маленький автомобиль. Черное Рено. Багажник открыт, а возле багажника двое выясняют отношения. Говорили... Нет, пожалуй, кричали они по-английски. Именно поэтому я поняла весь разговор. «Ты приехал, Юрген? Ночевать будешь здесь!» «Более дешевую гостиницу ты найти не могла? То есть наш брак для тебя уже не важен?» «Наш брак, Юрген? В браке люди себя так не ведут!» «Правильно, в браке не изменяют!» «Я тебе не изменяла! Ты все выдумал, старый болван!» Я остановилась, не имея возможности миновать спорщиков. Женщина вытащила пакет из багажника своего автомобиля, бросила его мужчине, мужчина пакет не поймал. Результат – все вещи разлетелись, разбежались по всей парковке. И вещи довольно интимного характера. Я приняла решение немного подождать в стороне. Судя по всему, женщина планирует уехать. Ситуация была слишком комичной и классической. Мужчина моих лет... А мне на секунду 66. На пенсию я вышла 5 лет назад, но все это время работала, и только теперь я стала исключительно пенсионеркой. Фигурой статный немец. Блондин с небольшой плешью для его лет не так уж и страшно. Правда, в остальном мужчина был очень неухоженный. Старомодная рубашка и брюки совсем ему не по размеру. На лице неопрятная бородка, за которой нужен соответствующий уход. Когда твоя жена сильно моложе тебя. А женщина действительно была моложе. 43, может, 44 года. Очень аппетитные формы, Она явно любит и не отказывает себе в удовольствии лакомиться всякими вкусными, жирными, хрустящими. Брокколи, к примеру. «Я пришлю тебе ключи по почте. Все, прощай, Юрген. Теперь общаемся только через адвоката». Женщина села в машину, хлопнула дверцей и, проехавшись колесами по вещам мужчины, валявшимся на земле, уехала с парковки. Брошенный очень злой муж смотрел ей вслед, сжимая кулаки и зубы. «Я бы тоже убила за такую грудь», — сказала я по-английски, так как немецкого я не знаю. Мужчина не сразу очнулся, а когда все же это сделал, то переспросил. «Что?» «Я говорю...» Я подошла к нему ближе. «Я бы тоже убила за такую грудь». От одной мысли о том, что на этой груди будет лежать другой мужик, меня бы разорвало от злости. Он хлопнул пару раз ресницами, фокусируя взгляд на мне. Нет, конечно. Мужчина моего возраста, но я не питаю иллюзий насчет себя. И давно уже никого себе не ищу. Я заговорила с ним лишь потому, что, если бы кто-то этого не сделал, ночь могла бы закончиться трагедией. Уж я-то уже с такими случаями сталкивалась. А поскольку в отеле полная тишина, кроме меня с ним разговаривать никто не выбежит. Что ж, побуду сегодня ангелом-хранителем. Это все же лучше, чем слушать Ромулуса. «Это силикон», — сообщил мне незнакомец, который был выше меня на пару голов. «Ну?» Я пожала плечами, быстренько придумывая достойный ответ. «Силикон в наши дни тоже стоит денег». «Да...» Презрительно смерив меня взглядом, мужчина присел на корточки, чтобы собрать свои вещи с земли. Я решила ему помочь. «Вы...» Подняв майку, передала ему. «Вы, когда устроитесь, постучите ко мне в номер. Я видела в холодильнике пиво». «Это дорого и неразумно», — отрезал мужчина. «Ха, и об этом я тоже слышала. Какие немцы экономные? Скорее всего, не все. Это мне еще предстоит выяснить. Но этот точно экономный. Но я транжира. Пусть будет так. И меня родители учили вести себя неразумно с гостями. Я всегда трачу все деньги и накрываю богатый стол для своих гостей. Неважно, идут они ко мне просто выпить кофе или действительно хотят поесть. Через это я проявляю радушие и показываю, насколько я рада видеть того, кого приглашаю. Глупо, неразумно, недальновидно, бла-бла-бла-бла. У всех свои недостатки. Не заморачивайтесь, Юрген. Я вовремя вспомнила его имя. Мужчина поднял голову, чтобы посмотреть на меня. «Мы знакомы?» «Нет, я просто слышала, как ваша бывшая назвала вас по имени. А меня зовут Уте. Очень приятно». Я протянула ему руку, он с кислой миной пожал ее. «Так, Юрген, повторю свое предложение с уточнением. В моем холодильнике есть пиво. Этого пива хватит на двоих. А в холле я видела столик и пару кресел. Мы могли бы выпить там». «Зачем?» — переспросил брошенный муж. «Зачем вам это?» «Считайте, что я алкоголик». Юрген хмыкнул и выпрямился во весь свой немаленький рост. Он собирался уйти, и следующие слова свои я уже сказала почти ему в спину. «Мой номер 9. Я просто переезжаю в Германию жить, Юрген. Была длинная дорога, и да, черт возьми, я просто хочу выпить». Он ушел, а я еще немного погуляла. Незаметно подкралась ночь. Ладно, не получилось. Чему быть, в конце концов, того не миновать.